Глава 16. Любовь и ложь. Моя жизнь изменилась. Я сделала тату, но как будто выбила джекпот у судьбы. Мои шрамы привели меня к Олегу. После всех разговоров и с заживающей татуировкой я чувствовала, что перерождаюсь. Чернила впитывались в кожу, превращая меня совсем в другого человека. Я чувствовала себя очень красивой, очень смелой и очень любимой. Олег обосновался в моей новой жизни всерьез и надолго. Он почти каждый день звонил или писал. Пару раз в неделю забирал меня к себе на буднях и всегда претендовал на выходные. Я думала, что мужчины успокаиваются после 30 по части секса. То ли это вранье, то ли Олег был исключением. Он постоянно жаловался, что мы проводим вместе мало времени. «Опять затрахал тебя до смерти?» — спрашивал он без капли сожаления после очередного марафона в постели. Я сначала стеснялась отвечать, но очень скоро перестала. Говорила прямо. «Да, я завтра в кофейне не смогу ходить». «Ты по большей части там стоишь, так что нормально». Пока я хмурилась и придумывала что-то едкое, Олег вставлял. «Переедешь ко мне, и я успокоюсь. Серьезно, каждый день не стану тебя так мучить». «С трудом верится». Ворчала я, но сразу висла на нем и подставляла губы поцелуем. «Мне нравится мучиться на самом деле». Очень быстро стало понятно, что с такими аппетитами при совместном проживании никакой пощады мне не светит. Но я ее и не хотела. Мне нравилось заниматься с ним любовью. Я была такой же ненасытной, немного озабоченной даже. Пока заживала татуировка, Олег напоминал об обработке каждый день. Когда я ночевала у него, он сам промывал и обрабатывал соднящую кожу, осматривал и удовлетворенно кивал. Я слышала много ужасных историй про заражение, но меня эта беда миновала. «Ты быстро восстанавливаешься», — заметил Олег однажды, заклеивая тату после обработки. «Видимо, особенность организма. Это объясняет такое скорое заживление пирсинга. Как там дела, кстати?» «Как будто ты не знаешь, как там дела», — хихикнула я. Я сидела на широком краешке ванны, смотрела на него снизу вверх. Олег прищурился и спросил. «Я больше не смотрел. Точно все в порядке?» Мне легко было подыграть. Я точно знала, что он разводит интимные разговоры не ради пустой болтовни. «Не знаю. Я тоже не смотрела. Думаю, не помешает мнение специалиста». «Придется снять трусики», — проговорил он как доктор. Меня сразу бросило в пот. Олег умел одной фразой взвинтить до дрожи. Я покивала и встала, чтобы подцепить белье и спустить трусики до колен. Они упали на пол, и я вышагнула из них. «Поставь ногу сюда». Олег кивнул на борт. Я послушалась, подняла ногу и открылась для него. Пальцы Олега сразу прикоснулись к клитору. Он, наверное, как-то настроился на мой центр удовольствия. Всегда безошибочно с первого раза касался этой кнопки. Я прикрыла глаза, предвкушая продолжение. Мы уже занимались любовью, но когда это останавливало моего неугомонного мастера? В этот раз тоже не остановило. Олег опустился на колени, раздвинул пальцами половые губы и больше не трогал меня там руками. Его язык и губы играли с клитором и сережкой. Я подняла майку, чтобы она не мешала ему. Олег отклонился и долго смотрел на меня, как будто фотографировал глазами. «Что-то не так?» — спросила я, начиная немного нервничать от его пристального взгляда. «Ты самая красивая девочка на свете, малышка. Такая сексуальная. Люблю тебя». Я закусила губу и собралась разрыдаться. Но Олег перебил истерику, вернув язык на мой клитор. Единственное, что меня расстроило, я кончила слишком скоро. Но у меня не было ни единого шанса растянуть удовольствие. И слава богу, не успела я отдышаться, из спальни зазвонил мобильный Олега. Он не рванул сразу отвечать, а поднял голову и гордо заулыбался. Я подняла его и поцеловала в губы, на которых остался вкус моего оргазма. Олег застонал, потому что я провела по нижней губе языком, слизывая свою смазку. Телефон уже умолк, но тут же зазвонил снова. «Никуда не уходи», — приказал Олег, заставляя меня смеяться. «Куда я, интересно, уйду в таком виде и в такой час?» Но уходить пришлось. Олег долго не возвращался. Я выглянула из ванной и не нашла его в комнате. Он оказался внизу. Стоял посреди гостиной, одной рукой держал телефон, вторую запихнул в волосы и кивал невидимому собеседнику. «Да, да, дорогая, мне жаль, правда. Сколько можно? Я, конечно, заберу тебя, но мне ехать 40 минут минимум. Может, машину? Ко мне?» Я сразу поняла, что он говорит с Аленой. Олег повернулся и увидел меня. Он выглядел таким виноватым и расстроенным. Я замотала головой, надеясь, что он поймет. Олег зажмурился и проговорил. «Да, я сейчас заберу тебя. Переночуешь у меня, ладно?» Он понял, что я не останусь в ущерб его дочери. Алена, видимо, этого и хотела. Я побежала скорее наверх, чтобы собраться. Олег догнал меня через минуту. «Мне чертовски жаль», — начал он. Но я замахала руками, запрещая ему продолжать. «Нечего жалеть. Что случилось? Она в порядке?» «Да какой там порядок? Этот ушлепок кинул ее в баре со счетом до небес за всю его компанию. Черт знает, почему я снова должен оплачивать его свинское поведение всеми возможными способами». «Снова?» Я замерла с рубашкой в руках. «Снова», — подтвердил он. «Это уже не первый раз и не второй. Я говорил Алене, что больше не буду вытаскивать ее из такого дерьма, но...» «Но это Алена», — угадала я. «Она говорила, что они ссорятся». «Угу, ссорятся. Он цепляет девок прямо в клубе при ней». Такого я не знала. Учитывая, что Алена не из самых скрытных особ, дело было во мне. «Не знаю, зачем она это терпит», — продолжал Олег. «Маш, может, я сгоняю быстро, успокою ее, отправлю в какой-нибудь круглосуточный спа и...» «Не сходи с ума! Сгоняй, успокой и привози домой. Я поеду в общагу». «Не хочу тебя отпускать. Паршивая история такая». Олег намекал очень недвусмысленно и не первый раз. Я делала вид, что не понимаю. Убежала в ванную искать белье. Не нашла и решила, что он выбросил его в корзину для грязного. Вернулась, взяла чистые трусики, которые всегда носила с собой на ночевку к Олегу. Одевшись, я быстро спустилась вниз. Олег уже был там, тоже готовый выехать. «Маша, давай поедем вместе к Аленке, все ей расскажем», — неожиданно предложил он, когда мы ехали по городу. «С ума сошел! Ты представляешь, в каком она сейчас состоянии? Ей не хватало только новостей о папе и соседке». «У Алены всегда то понос, то золотуха. Мы никогда не будем вовремя». Олег был очень прав, но я не хотела ничего слышать. Зациклилась на текущем моменте. «Сейчас точно нельзя, Олег». «А когда будет можно? Мне не нравится выставлять тебя среди ночи из дома, в котором тебе давно пора жить». «Давно? Мы едва знакомы». Я тоже перегнула, но изо рта так и рвались очень радикальные причины молчать и не переезжать. «Я знаю про тебя достаточно, малыш. Ты про меня, кстати, тоже. У тебя ключ от моего дома и код от сигналки». «Только потому, что ты уезжал, и мне нужно было присмотреть за клинингом». «Угу, исключительно из-за этого», — поворчал Олег. Он надулся и не разговаривал со мной до самой общаги, но потом оттаял и поцеловал на стоянке. «Нам придется ей сказать, малыш», — проговорил Олег вместо прощания. «Лучше мы, чем она сама узнает». Я покивала, но снова отложила этот вопрос. Алене точно нужно прийти в себя после ссоры с Антоном. А там видно будет. Алена не появилась в общаге и после выходных. Я позвонила ей, но она говорила сухо, неохотно, почти грубо. Еще одна тяжелая гирька упала в корзину моего страха и чувства вины. Я никогда не желала Алене плохого. Она не была злой или агрессивной и точно не заслуживала такого счастья, как Антон. На ее примере я окончательно убедилась, что наши с ним отношения закончились слишком вовремя и удачно. Я ведь могла мучиться так же долго, как Аленка. У меня тоже была идиотская привычка давать второй шанс. Я очень боялась остаться одна и могла согласиться на издевательство Антона. Тогда я не знала, что существуют нормальные мужчины и здоровые отношения. Спасибо Олегу, что показал. Теперь я всегда буду знать, как должно быть, даже если мы расстанемся. Расставаться мне, конечно, не хотелось, но я допускала, что нас что-то разлучит. Алена, например, или другая, более интересная женщина. В конце концов, я действительно не знала Олега, да и себя такую тоже. Эти мысли постоянно лезли мне в голову и перемешивались с неприятным предчувствием, как будто Олег скрывал от меня что-то, как будто я знала, что недостойна его, но пыталась дотягивать до нужных высот. Я объясняла эти тревожные чувства переживаниями за Алену. Меня немного задевала ее холодность. В конце концов, я ей ничего плохого не сделала, только спала с ее папой. Вернувшись от отца вечером в среду, Алена выглядела больше скучающей, чем раненой. Похоже, общество Олега ее не веселило. «Как ты?» – спросила Алена, бросая сумку на кровать и куртку туда же. «Ничего», – ответила я, выглянув из-за учебника по маркетингу. «А ты?» «А я хреново!» – не стала врать Алена. «Тебе Антон не звонил?» «Нет, а должен был». Аленка пожала плечами. «Может, меня искал?» «Нет, извини». «И не заходил?» Я покачала головой, разочаровывая соседку. Она вздохнула так горько, что у меня сердце сжалось. Алена всхлипнула. Я заметила, как слезы блеснули на глазах. Я очень хотела ее утешить, но не решалась. Только спросила. «Поссорились?» И тут она разрыдалась. Алена упала лицом в подушку, пытаясь спрятаться от меня. Вариантов не осталось. Я отложила учебник и пересела к ней, стала гладить по спине. Слова не шли с языка. Я предупреждала. Или ты же знала, что он козел. Показалось очень неуместным. Поэтому я просто гладила ее по спине и тихонечко повторяла. «Мне так жаль, Ален. Все будет хорошо». Она поднялась и посмотрела на меня. «Хорошо? Серьезно?» всхлипнула Алена. «Ты же сама говорила, что он тебя обидел, а теперь уверяешь, что все будет хорошо?» «Будет», — кивнула я уверенно. «Но не с Антоном». Алена зарыдала пуще прежнего. «А я его люблю! Что мне с этим делать? Я хочу с ним!» Больше я не говорила, только гладила ее по спине и обнимала. Алена выплакалась, сходила умыться и вернулась с очень серьезным видом. «Он у меня на глазах с другой танцевал, представляешь?» Поделилась она, садясь на мою кровать. «К сожалению, представляю». «А потом он ушел с ней. Мы отдыхали компанией. Конечно, не вдвоем, но какая разница?» «Никакой, Ален. Он конченый и беспринципный говнюк». Она судорожно вздохнула, но не заплакала. Правда, и не согласилась. Я прикусила губу, запрещая себе такие высказывания в адрес Антона. Кажется, Алену они ранят. «Представляешь, он мне позвонил потом, в ту же ночь. Я уже у отца была, а Антон позвонил, извинился». «Серьезно? Ты послала его в задницу, надеюсь?» «Конечно!» Слишком бойко подтвердила Алена. «Я себя не на помойке нашла. Мне потом Света, девчонка с мехмата, сказала, что его та девица продинамила. Он, наверное, очень хотел потрахаться. Он это любит. Вот и решил, что я все прощу. Но черта с два. Пошел он, сволочь. Ты не работаешь сегодня?» «Нет», — ответила я, стараясь не смотреть на Алену. Мне показалось, что она совсем не так категорично отшила Антона. И уж точно не просто так спрашивала о его звонках и визитах в общагу. «Нет». Алена точно не поставила крест на этих отношениях. Сколько еще ей нужно унижений? Я бы промолчала, но что-то внутри вскипело. Возможно, это была та самая смелая и бойкая Маша, которую не так давно разбудил Олег. «Я тату сделала, потому что у меня шрамы на груди», проговорила я почти зло. «Ой!» – пискнула Алена, широко распахнув глаза. «Шрамы? От чего?» В детстве обожглась кипятком. «Ох, Маш, ужас какой!» Алена была потрясена, но я нарочно не замечала этого, продолжала говорить. «Мы с Антоном даже не переспали. Он сказал, что я такая уродливая, что у него не встает. На следующий день я записалась сделать тату. Думала, спрячу свое уродство, и Антон сможет. Но очень быстро поняла, что я сама уже не смогу. Он отвратительный, Ален». «Да, скотина», — подтвердила она. «А чего ты мне раньше не сказала?» «Я думала, ты тоже будешь считать меня уродом из-за шрамов. Всю жизнь так думала обо всех». «Тату их... Алена подбирала слова с трудом. «Шрамов не видно теперь?» «Видно», — честно призналась я. «Хочешь посмотреть?» «Не знаю, что на меня нашло. Я никогда и никому себя не демонстрировала. Но Алена, которая цеплялась за такое дерьмо, как Антон, была ранена еще сильнее меня. Вдруг она увидит, что выход есть с другой стороны. Если это шанс убедить ее не искать встречи с Антоном, я рискну». «Покажи», — попросила Алена, ни капли не колеблясь. «Мне интересно». Я сняла майку и аккуратно убрала повязку. Алена подалась вперед. «Шрамы видно», — констатировала она весьма нечутко. «Но они не такие ужасные. Я думала, у тебя там чуть не органы наружу». Примерно так я себя и чувствовала всю жизнь. «А татушка красивая, кстати. Люблю бабочек. Батя мой что-то похожее делал раньше. Я любила его альбомы с работами смотреть в детстве». Я сглотнула, снова поймав чувство вины и усталость от лжи. «А руны? Как будто из «Властелина колец», — уточнила Алена, поражая меня в самое сердце. «Да, эльфийские». «Что-то значит?» «Любовь». Аленка шмыгнула носом и улыбнулась. «Классно, Маш! Красиво! Я думала, череп у тебя там какой, или страшная морда волка. Меня такие ужастики пугают». «Меня тоже», — призналась я, возвращая на место повязку и майку. «Бабочки очень милые, и про любовь тоже здорово придумала написать». Алена улыбнулась и успокоилась. «Ты работаешь завтра?» «Да». «Я приду?» «Конечно». Я старалась не скрипеть зубами, потому что рассчитывала сбежать с работы коллегу. Но Алене в такой момент не хотелось отказывать. Я тешила себя мыслью, что смогу помочь и отвлечь. Перед сном мы снова болтали. Вернее, Алена исповедовалась, рассказывая мне теперь подробно о всех косяках Антона. Я слушала молча, периодически одобрительно мычала на философские выводы типа «Что за козлы эти парни?» «Даже отец мой!» – вставила Алена к слову. Я замерла, перестала дышать. Соседка разошлась. По ее тону я поняла, что сейчас узнаю про Олега нечто очень личное. Нужно было остановить Алену, но у меня не повернулся язык. Она продолжала. «Вроде 100 лет в обед, а туда же. Девку какую-то завел, тайную. Выходит поговорить с ней на веранду. Выглядит как идиот, когда в трубку улыбится и чмокает ее. Скоро 40 лет, а ведет себя как пацан. Всю жизнь такой, бестолковый. Думает, я дура и не замечаю. Уж скорее она дура, раз трусы забывает у мужика своего». «Черт подери, мои трусы. Похоже, Олег их не нашел. Нашла Алена». Я облизала сухие губы и вступилась за нас. «Твой папа видный и совсем не 100-летний. Странно, если бы у него не было женщины». «Это понятно. Но раньше в дом он никого не водил. Мама говорила, он принципиально имел всех на нейтральной территории». «Тебе говорила?» Не поверила я. «Зачем?» «Не прямо мне, конечно. С подружками они обсуждали. Думали, я не слышу. Мама до сих пор про него все хочет знать. У нее муж давно, хороший мужик. Но про отца она все равно все сплетни собирает. Я раньше не понимала, а теперь...» Алена вздохнула. Видимо, она проводила аналогию с Антоном. Нужно было заканчивать этот разговор. Аналогии мне не нравились. Обсуждение Олега за глаза еще больше. «Прости, я на минутку», – бросила я и выскользнула из комнаты. Прогулялась по коридору, отдышалась, постояла немного у окна и только потом вернулась. Алена молчала, она не стала продолжать разговор, я тоже молчала. Посчитав, что тема закрыта, я перевела дух и тихонько нырнула в кровать. Собиралась пожелать спокойной ночи, но Алена и не думала спать. «Ты папашу моего крутым, наверное, считаешь?» Я снова начала паниковать, не зная, как лучше ответить. Конечно, я считала Олега крутым, классным, самым лучшим. Но как донести это до Алены без подозрительного восхищения? Я не знала, а ее вопрос оказался риторическим. «Олега все любят. Он ведь тот самый папа без отчества и на «ты». Типа молодой и прогрессивный, свой в доску». «А на самом деле это не так?» Наконец поддержала я разговор нейтральным вопросом. «Наверное, так. Но он тот еще скот, Машка. Я не могу ему простить, как он маму бросил. Это было подло. Она умирала, а он просто кинул ее. И меня заодно. Уехал в свою Америку, типа по делам. Все равно ему было, выживет она или нет. Мной тоже не интересовался. Я мелкая совсем была. В детском саду нянечки шептались в тихий час, обсуждали его. Говорили, он умер. Никто не верил, что можно так просто взять и уехать. Но он потом взял и вернулся с наглой рожей, когда она выкарабкалась». Алена замолчала, задышала громко и часто, чтобы не заплакать. Я не могла поверить ее словам. Мне тоже не верилось, что Олег способен на такое предательство. Что-то Алена не договаривала. «А что случилось с твоей мамой?» — спросила я, ненавидя себя за этот вопрос. Его нужно было задать Олегу, но я точно не решилась бы. Даже смелая Маша еще не настолько смела. «Она в аварию попала. Чудом живая осталась. Ее долго держали в коме. Врачи ничего не говорили определенного, но шансы были. Она боролась каждую минуту, пока он развлекался в Калифорнии. Никогда его не прощу. Это чистой воды предательство». Я снова молчала. «Что на такое скажешь? У меня в голове не укладывалось, что Олег может так поступить. Даже очень молодой Олег. Даже очень глупый и эгоистичный Олег. Все мы иногда выбираем неправильно и потом платим за свои решения. Но мой Олег как будто весь был соткан из света и совести. Он был внимательным, щедрым, благородным. Нет, я не могла поверить, что он испугался и сбежал. Что-то Алена упустила, не договорила. Она вообще очень мало сказала, без подробностей. И я не собиралась выпытывать их. И так было ощущение, что я полезла читать чужие письма, ворошить грязное белье». «Ладно, чего я тебя гружу? Сначала Антоха, теперь батя. Хрен с ними, с обоими. Козлы, не забивай голову, Маш. Давай спать». Я, конечно, согласилась с ней и даже закрыла глаза. Заснуть не вышло. Половину ночи я запрещала себе додумывать историю Олега и матери Алены. Вторую половину спала урывками, вскакивала от дурных снов, которые не могла вспомнить. Только под утро самый последний сон я запомнила. Мне снился мой отец. Я была в больнице среди врачей, просила позвать папу, но никто не хотел мне помочь. Я поняла, что они не могут его позвать, потому что он меня бросил. И проснулась. Алена сидела на кровати напротив меня, расчесывала свои шикарные светлые волосы. Я взглянула на часы. Будильник прозвонит через пару минут. Пора вставать, начинать новый день и забыть все, что нечаянно узнала ночью.